числу жизненных сил, придуманных виталистами, относятся энтелехия, различные иды, иданты, плазмогены и так далее. Сохраняя библейскую мысль о жизненной силе, они лишь меняют название по мере развития научных знаний и проникновения человека в структуру живых тел. Прогресс научных знаний показывает, что идеалистические поиски души и других нематериальных начал не приводят к успеху. Живая система не является носительницей каких-то жизненных сил. Жизнь есть свойство белка, который движется без вмешательства божества. Между прочим, следует отметить, что и механицизм, который боролся с витализмом, в конечном итоге тоже не может освободиться от религиозного мистицизма и так или иначе приходит к Богу. Например, в период господства идеи неизменности видов животных и растений возникла теория преформации. Ее появление связано с изобретением микроскопа. Этот прибор открыл перед людьми мир невидимых мелких живых организмов. Под микроскопом стали рассматривать также половые клетки животных и человека. Недостаточно четко разобрав строение клетки, некоторые ученые пришли к выводу, что в этих клетках содержатся мелкие зародыши, которые затем лишь увеличиваются в размерах. Получалось, что Бог, создав Адама и Еву, по существу создал все последующие поколения людей, вложив их в виде очень мелких зародышей в половые клетки Адама и Евы. Нашлись даже такие последователи преформизма, которые подсчитали, сколько поколений зародышей было в яичниках Евы. Эта теория матрешек, как видите, тоже привела к признанию творческой роли Бога. Но успехи науки показали, что в клетках не содержится никаких зародышей, и теория матрешек выброшена из научного обихода за непригодностью. Борьба науки с витализмом продолжается до сих пор, но мы не имеем возможности остановиться здесь на анализе различных проявлений идеализма. Скажем только, что как бы ни старались защитники религии утвердить в умах людей идею о Боге-Творце, прогресс науки, сама наша жизнь, человеческая практика с неизбежностью опровергает все приспособленческие выкрутасы как богословов, так и их просвещенных помощников из лагеря идеализма. Только материалистическая наука способна воссоздать и воссоздает истинную картину происхождения жизни на Земле. Наука доподлинно установила, что всемирного потопа не было и не могло быть по той простой причине, что никогда на Земле не было столько воды, чтобы затопить все и на 15 локтей подняться выше самых высоких гор, если учесть, что самая высокая гора Эверест возвышается на 8882 метра над уровнем моря. А о Боге можно сказать только одно. Его тоже никогда не было и нет. Это доказывает нам весь животный и растительный мир, возникший и развивающийся по законам природы и в постоянном противоречии с волей Бога. Как уж тут говорить о воле Бога, без которой будто даже волос с головы человека упасть не может. Если даже всем известный трусливый заяц не подчинился приказу Всевышнего. Прочитайте 6 стих 11 главы библейской книги Левит, и вы сами убедитесь, что Бог задумал зайца как жвачное животное с нераздвоенными копытами. Ну, а кому неизвестно, что заяц не имеет копыт, что он грызун, а не жвачное?